Мальгара. Даже ближайшие боевые друзья не сумели бы ничего прочесть по лицу принца Мальгары, когда он смотрел долгим прощальным взглядом на поверженного брата, наперстника своих детских игр. Над полем битвы царила тишина. Даже раненые уже не стонали. Тех, кого не успокоили целебные травы, усмирил милосердный меч. Помолчав, принц обернулся к человеку в желтой тоге. «Вы короновали его, преподобный Бодхидхарма. Так окажите ему еще одну услугу. Проследите, чтобы его похоронили с почестями, достойными короля». Настоятель ответил не сразу, и ответ его был чуть слышен. «Он разрушил наши храмы, разогнал духовенство». Если он и поклонялся какому-то богу, это был кровожадный Шива. Мальгара оскалил зубы в свирепой усмешке, с которой преподобному предстояло слишком хорошо познакомиться в те немногие годы, что еще были для него впереди. «Запомните, почтеннейший», — произнес принц, и каждое слово его сочилось ядом. «Он был первенцем Параваны Великого. Он сидел на троне Тапрабана. И зло, которое он созеял, умерло вместе с ним. Когда тело будет сожжено, позаботьтесь о том, чтобы прах захоронили надлежащим образом. Иначе ваша нога более не ступит на высоты Шри Канды». Маханаяка Тхера чуть заметно склонил голову. «Все будет исполнено согласно вашим желаниям». «И еще одно», — добавил Мальгара, обращаясь к свите, — «молва о фонтанах Калидасы достигла наших ушей даже в изгнании. Мы желаем увидеть их в действии, прежде чем двинемся на Ранапуру». Погребальный костер Калидасы был разложен там, где монарх восторгался жизнью, в садах наслаждений. Дым поднимался в безоблачное небо, тревожа стервятников, которые собрались здесь, кажется, со всего острова. Не скрывая мрачного удовлетворения, хоть и терзаемый подчас незваными воспоминаниями, Мальгара следил за тем, как взмывает вверх символ его торжества. «Отныне всем и каждому будет известно, что на этой земле новый властитель». А рядом, словно продолжая вековечный спор воды и огня, в небо взвивались струи фонтанов, взвивались и падали, дробя зеркало прудов. Но вот задолго до того, как пламя закончило свою работу, резервуары на скале начали истощаться, и тугие струи опали. Прежде чем сады Калидасы вновь услышат плеск фонтанов, падет Великий Рим, армия ислама прокатится по всей Африке, Коперник лишит землю титула центра вселенной, будет подписана Декларация независимости, и люди ступят на поверхность Луны. Мальгара терпеливо ждал, пока костер не взорвется заключительным шквалом искр. Когда растаял последний дымок, победитель поднял глаза к вершине Якогалы и долго-долго смотрел с молчаливой похвалой на башни дворца. «Никто не вправе спорить с богами», — изрек он наконец. «Да будет этот дворец разрушен».